Живопись Северного Возрождения. Франция, XVI век. С прекращением Столетней войны Франция стала сильным централизованным государством, а к XVI веку, по существу, абсолютной монархией. История Франции была наполнена драматическими событиями, однако их отголоски ни в малой мере не затрагивали ее искусство, так как основным заказчиком художников оставался двор. Французские короли, стремясь к большему блеску, ставили художникам свои задачи. У Жана Фуке, которого принято называть первым художником французского возрождения, были ученики, но не было непосредственных продолжателей. Его духовными наследниками можно считать художников из семейства Клуэ. Жана, годы жизни 1485-1541, и его сына Франсуа, годы жизни 1505-1572. Оба они исполняли различные заказы, но более всего прославились как портретисты. Франсуа унаследовал от отца должность художник короля. Четыре французских монарха считали его своим художником. Во французском портрете более заметны нидерландские, нежели итальянские традиции. Родоначальником жанра карандашного портрета считают Жана Клуэ. Однако именно его сыну принадлежат шедевры в этой области. Характерные особенности модели художник мастерски передает минимальными средствами. Франсуа Клуэ. Купающаяся женщина. 1570 год. Холст Масла. Вашингтон. Национальная галерея. Принадлежность к дворцовой культуре школы Фонтенебло делает живопись Франсуа Клуэ аристократически утонченной, наполненной символикой. Жан Клуэ. Портрет Франциска I. 1525-1530 года. Холст Масла. Париж, Лувр. Правдивость и простота портретов Клуэ-старшего выдают в нем выходца из Нидерландов. Французские короли воевали с итальянскими княжествами, однако итальянской культуре поклонялись. По всей Франции стали перестраиваться и возводиться замки и дворцы, в которых удачно совмещались французские и итальянские вкусы. Заметное воздействие на дальнейшее развитие французского изобразительного искусства оказали два итальянских художника. Джованни Батиста ди Якопо, прозванный Росса Фьорентино, годы жизни 1494-1540, и Приматичо, годы жизни 1504-1570. Но и воздух королевского двора прекрасной Франции с его стремлением к изяществу и гламурной утонченности не мог не сказаться на творчестве итальянских мастеров. Приматичо. Святое семейство. Середина XVI века. Холст Масла. Санкт-Петербург. Государственный Эрмитаж. Столь же популярен при французском дворе был и Приматичо, которому здесь было присвоено звание камергера. В отличие от динамичного искусства Росса Фьорентино, композиции Приматичо элегантны, изящны и уравновешены. Росса Фьорентино. Обучение Ахилла. 30-е годы XVI века. Фреска Стукка. Дворец Фонтенбло. Галерея Франциска I. В 1530 году для выполнения росписей в королевском замке Фонтенбло был приглашен флорентиец Росса Фьорентино. Выполненные им фрески прославляли короля в различных аллегорических сценах. Широко образованный художник и музыкант так понравился Франциску I, что тот сделал его своим первым художником, пожаловал ему королевские грамоты, дарующие привилегии и свободы, и назначил каноником Сен-Шапель. Фьорентино, представитель итальянского маньеризма, стал основателем школы Фонтенбло. К сожалению, многие из живописных работ художника утрачены, но сделанные по ним гравюры оказали огромное влияние на последующее развитие европейской живописи. «Я древних изучив, открыл свою дорогу. Порядок фразам дал, разнообразие слогу. Я строй поэзии нашел и волей мус, как римлянин и грек, великий стал француз». Пьер де Рансар. Французский поэт. Годы жизни 1524-1585.